Имя беглого раба. Голова Кадима все еще гнила на колу перед храмом. Не могла выдумать лучше ничего. Но Нефилиму ее мысль не передалась. — Где ты это мы слышал? — проговорил зал. — На кухне, что ли, работает? Ада удивилась. — И чего тебе здесь надо, Кадим? — спросил бараш. — Я... Но она не подготовилась к такой ситуации. Ничего правдоподобного в голову не приходило. — Тащи его к свету! — крикнул Шагар. Зал схватил Аду за руку и потянул за собой. Ада сгорбилась и опустила голову, пряча грудь и лицо. Эта поза подозрений не вызвала. Рабы-носильщики все сутулились и горбились. — Ну так что мы тут изволим искать? — спросил бараш, опустив мешок на землю и положив руку на рукоять бича. — Капитан послал меня к главному, — тотчас затараторила Ада. — Капитан? — переспросил Шагар. — Ишь ты! Ада глянула через плечо. Нельзя было позволять себе этого виноватого жеста, но она не могла себя пересилить. А вдруг Урук уже несется на выручку с обнаженным мечом? — Врет собака! Зал сжал ее руку повыше локтя. — Гляньте-ка, рубаха обрезана! — Что хотел капитан? — спросил бараш. — Солдат? — Сколько? — 25. Нефилимы переглянулись. Бараш выпятил губы. Шагар нахмурился. Зал фыркнул. Они взвешивали названное количество. Много? Мало? Урук бы знал, какую цифру назвать. Он наблюдал за Нефилим и их движением. Но Урук далеко. — Сколько, сколько? — спросил Шагар. — 25, — увереннее повторила Ада. — 25, — Ада кивнула. — Врет, — спокойно заявил Шагар. — А вот сейчас мы с него шкуру снимем. Правда, ты проступит. И зал тут же потянулся к бичу. — А поставим-ка его сюда, к стене, — предложил бараш. Зал и Шагар схватили ее с двух сторон за руки и швырнули к стене. Ада ударилась о неровную поверхность скалы и вскрикнула. Рубаха натянулась на груди. — Девка! — изрек бараш. На Урука Ада уже не надеялась. Она смотрела вдоль цепочки факелов, ожидая увидеть его убегающую фигуру. Да и чему тут удивляться? И здесь трое стражников. — Интересно, интересно, — почесал затылок зал. — Надо к главному ее. Пусть он разбирается, — предложил Шагар. — Это верно, — согласился бараш. — Но сначала обыщем, мало ли что. Ада закрыла глаза. Шагар и зал принялись ее обшаривать. Сотни раз ее обыскивали, но она так и не привыкла к грубым прикосновениям чужих рук. — Ничего. И Шагар швырнул ее обратно к стене. — Я ее не узнаю, — прищурился бараш, поднося факел к лицу пленницы. — А вы? — Шагар? — Нет. — Зал? — Нет. Грязная собака. Можно плеткой грязь чистить. Мило пошутил бараш. — Постой-ка! Зал схватил Аду за подбородок, всмотрелся. — Это ж моя подружка! Та самая беглянка! — Не может быть, — не поверил Шагар. — Она! Она! Точно она! — Но тогда она знает, какое почетное место займет ее дурная башка. Он с отеческой улыбкой оглядел Аду. — Первая заповедь раба, помнишь? Ада кивнула. — Бежавшему, бежавшему! Слово смерть никак не выговаривалось. Тут раздался шум шагов.